«Кто этот коп?» — повернулся к Даниэлю Грег. «Я его, по-моему, где-то видел». «И я видела», — поддакнула Лу. «Тот из ресторана, что во Вьетнаме воевал. Такую махину разве с кем-нибудь спутаешь?» «Одно могу сказать точно», — ответил Даниэль. «Мы ему по гроб обязаны. Если не жизнью, то, по крайней мере, целыми костями и печенками». «Странный он какой-то», — задумчиво протянула Лу. «Неспокойно мне с ним». «Вот уж это неправда», — не согласился Даниэль. «Если с таким танком неспокойно, на кого тогда вообще можно надеяться? Видели, как он разделался с бандюгами? Два раза кулаками махнул?» Страдальчески сморщился, уткнулся головой в плечо Лу. «Он кулаками, а я застрелил раненого, связанного. Теперь каждую ночь будет сниться». «Разнылся!» — пробурчал Грег. «Кого пожалел?» «Из-за меня Сяо погиб. Мы с ним побратались. Мне-то теперь как жить?» Лу, застонав, сорвала вязаную шапочку, бросила на пол, встряхнула слежавшимися волосами. «Ну, хватит же! Не могу больше слушать! Надо постараться забыть об этом, иначе свихнемся. Я точно!» «Как хоть все было?» — не унимался Грег. «Я ж ничего не знаю. Вылетаю, а мне автомат в морду». Лу неохотно начала рассказывать, как сама, выбравшись наружу, едва сознание не лишилось, увидев окровавленного Сяо и двух боевиков в черных куртках. Но вскоре замолчала, безысходно махнула рукой. «Ой, не приставай ко мне, вспоминать даже не хочется». «И как они, сволочи, там оказались?» — заскрипел зубами Грег. — Чертовщина какая-то! Даниэль выпрямился, уничтожающе посмотрел на него. — Не понял еще, придурок? Это же твой любимый дядюшка Цзу их навел. Он мне сразу не понравился со своим гадостным сюсюканьем. — Я тебе не придурок! — Губы у Грега задрожали. «Выбирай выражение, Уллиншпигель!» «Прекратите немедленно!» — закричала Лу. «Оба! Меня хоть пожалейте!» Дверь отворилась. Показался Джозеф, несущий перед собой облупившийся поднос, на котором дымились четыре чашки. Конечно же, он слышал их громкие голоса, а уж последний крик Лу наверняка. Но его смуглое лицо было невозмутимым. Опустил поднос на стол возле окна, кривовато усмехнулся. «Не обессудьте, в доме никакой еды не осталось. Вот сухари есть, хотите, принесу?» Он уже снял свою полицейскую куртку. Рубаха туго натянулась на могучем торсе. Было странно видеть этого исполина смущенным, оправдывающимся. Лу, заставив себя мило улыбнуться, принялась уверять его, что вовсе они не голодны, и кофе — единственное, что им сейчас в самый раз. Они сидели за столом, Джозеф и Даниэль рядом, брат и сестра напротив. Молча прихлебывали горячую жидкость. Даниэль только теперь ощутил, что от лейтенанта попахивает спиртным. Пауза явно затягивалась. Лейтенант не отрывал пасмурного взгляда от чашки, и Даниэль первым нарушил молчание. —